Глава 17. Дом, полный вампиров. Прошлой ночь мне не приснилось? Я перевернулась на другой бок. 7 часов утра. Сегодня в школу только к 3-му уроку, но я чувствовала себя больной. Хотелось остаться в кровати, накрывшись головой одеялом. Отправляя Ланселота к Руби, я знала, что завалила экзамен, но надеялась на лучшее. Теперь придется ждать еще 2 года и слушать рассказы Манола, чему тот научился за каникулы. В общем, как сказал Ланселот, это нечестно. Запрыгнувшая на кровать Руби потрогала меня мягкой лапкой. «Спасибо, Мирелла», — мяукнула она. «Без Ланселота я бы никогда не спустилась с того дерева». Я почесала ее за ушком. «Я не могла поступить иначе. Мы все заботимся друг о друге. Скажи, Ланселот вернулся? Он ушел ночью». «Нет, пора беспокоиться», — округлила глаза кошечка. «Не думаю», — ответила я. В комнату зашла мама. Я снова натянула одеяло повыше и закашляла. «Думаю, я не пойду сегодня в школу», — мама улыбнулась. «Детка, понимаю, ты разочарована. Это нормально. Но так нельзя. Конечно, ты пойдешь в школу». «Ну ладно», — вздохнула я. «Но сперва, пожалуйста, оденься и спускайся. У тебя гости». «Гости? Наверное, тетя Элли», — решила я. Быстренько натянув вчерашнюю футболку и джинсы, я выскочила на лестницу. «Чьи это голоса? В гостиной, видимо, много людей». Внизу, в коридоре, я остановилась и осторожно заглянула за дверь. «Вот террас. В гостиной обнаружились не только мама и тетя Элли, но и совет вампиров в полном составе. Только в обликах людей. Фладана в накидке, Казимир с моноклем, выглядевший еще забавнее, чем в виде летучей мыши. Феличита, которая походила на тетю Элли, будто родная сестра. Стоп! В таком случае она была бы моей тетей. Бррр. Отец Манола тоже здесь, и еще несколько вампиров, которых я прежде видела только в обличии летучих мышей. Но самое приятное, среди всех вампиров сидел папа. Он смотрел на маму, словно ища помощи. Интересно, догадывался ли он, что окружен вампирами? Судя по тому, как побледнело его лицо, да. Фладана кивнула. Опять она прочитала мои мысли. «Бедный папа. Следовало ввести его в курс дела как-то иначе». «Доброе утро, Мирелла», — заговорила Фладана. «Доброе утро». «Уверена, тебе интересно, зачем мы здесь собрались?» «Еще как». «Вчера вечером ко мне пришел гость», — объяснила Фладана. «Твой кот вдруг появился у дверей и зашипел на меня. Сперва я испугалась, что с тобой что-нибудь случилось по дороге домой. Ты ведь летела совсем одна. Но затем сэр Ланселот поведал моему зверю-защитнику, что вчера произошло». «Понятно». «И я решила дать тебе шанс объяснить все совету вампиров. Желаешь?» Кивнув, я села по-турецки на коврик и рассказала о маленькой кошечке, которую мы подобрали несколько дней назад. «Вдруг на нас налетела госпожа сова. Недавно папа вылечил ей глаз. Мы дружим. Она живет в саду. Госпожа сова сказала, что Руби залезла на дерево и не может спуститься». «Руби?» — переспросил Казимир. «Она маленькая, серенькая и носит ошейник с рубином?» «Да, вы ее знаете?» Лицо Казимира расплылось в улыбке, а глаза засияли. «Руби принадлежит моей дочке. Это котенок Диаманты, защитницы моей жены», — объяснил он. «Мы ее обыскались». «Что? Быть не может!» Я захлопала в ладоши. «Руби страшно скучает по маме и очень обрадуется этой новости». «Отвезти тебя к ней?» — предложила тетя Элли Казимиру. «Нет, сперва я дослушаю историю, но я невероятно рад, что у малышки все хорошо». «У нее все великолепно», — с улыбкой заверила я. «В общем, госпожа сова сообщила нам, что Руби в опасности. Вы уже знаете, как мы поступили. Попавшему в беду надо помочь». «Спасибо, Мирелла», — растрогался Казимир. «Я никогда этого не забуду». Фладана встала. «Ввиду новых обстоятельств нам следует пересмотреть решение. Что думаете, совет?» Вампиры зашептались. Даже теперь мнения у них разнились. Папа, который до этого сидел тихо, неожиданно прочистил горло и встал. «Пусть все происходящее для меня необычно, но я хотел бы сказать вам несколько слов». Мама улыбнулась, а тетя Элли с трудом сдержала смех. «Моя дочь — умная и ответственная девочка. Она остроумна, сообразительна. У нее доброе сердце. Думаю, что школа, о которой вы говорили, самое подходящее место для того, чтобы развить и укрепить эти качества. Как отцу мне не по себе отправлять дочь в школу, полную вампиров и других магических существ. Но я считаю это правильным». Кивнув совету вампиров, папа поправил очки и обратился ко мне. «Ты все сделала правильно, Мирелла. Я горжусь тобой». Папа улыбнулся. Теперь он выглядел не таким уж бледным. Его щеки снова порозовели. «Спасибо за мнение, господин Мануш», — сказала Фладана. «Давайте голосовать. Кто за то, чтобы этой осенью Мирелла Мануш отправилась в школу? Поднимите, пожалуйста, руки». Я с нетерпением следила за вампирами. Папа первым поднял руку. Вампиры непонимающе покосились на него, но он ни капли не смутился. Казимир последовал его примеру. Затем Фладана, отец Манола и еще несколько вампиров. Для положительного решения нужно 8 голосов. Сейчас их 7, если я не ошиблась. Одного не хватало. «Ну, пожалуйста!» Обведя совет умоляющим взглядом, я остановилась на Феличите. Уголки ее губ дрогнули, и неожиданно она тоже подняла руку. «Я за!» — сказала она. «Чудесно!» — хлопнула в ладоши Фладана. 8 против 7. С господином Манушем даже 9!» Фладана подмигнула мне. «Решено. Сердечно поздравляю, Мирелла Мануш. На следующих каникулах ты познакомишься с новым миром». «Ура!» — завопила я. «Огромное спасибо!» «Ты это заслужила, маленький вампир», — сказала Фладана. «Заседание окончено». Как по команде, вампиры превратились в летучих мышей и вылетели из гостиной. Папа снова побледнел, но быстро взял себя в руки. «Вот тяна!» — прошептал он. Я рассмеялась. Только Казимир остался в облике человека. Тетя отвела его в мою спальню, чтобы он забрал Руби. Мама с папой обняли меня. «Мы так гордимся тобой», — мама поцеловала меня в лоб. «Спасибо, что поддерживаете меня», — ответила я. «Папа, ты ведь все еще меня любишь?» «Ах, Мирелла, никакая сила в мире не заставит меня разлюбить тебя». Наступил вечер. Безумно счастливая я лежала на кровати. Совсем скоро я вместе с Манола отправлюсь в школу для детей с магическими способностями получать правильное образование. Я посмотрела в окно. Ланселот развалился на своей любимой ветке. Он лежал там весь день в тоске и печали. Понимаю, я тоже привязалась к Рубиночке, но Казимир разрешил ее навещать. В магической школе Ланселот отвлечется от грусти, познакомится со множеством других зверей-защитников. Вдруг я вспомнила про письмо, которое искала на первом экзамене. Взяв его с ночного столика, я еще раз попыталась вскрыть печать. На этот раз она поддалась легко. С ума сойти! С бешено колотящимся сердцем я достала из конверта письмо, расправила его и прочитала. «Дорогая Мирелла Мануш, рада сообщить вам, что будущей осенью вас зачислят в Академию Арканум. В ближайшие дни вы получите список вещей, которые необходимо приобрести до начала занятий. Пожалуйста, подготовьте вашего зверя-защитника к пребыванию в школе. По всем вопросам в любое время обращайтесь к классной руководительнице Феличите фон Флаттенберг. С уважением, руководство школы». Я сложила письмо обратно в конверт. «Неужели моя классная руководительница — та самая Феличита?» «Да, хотя в последний миг она приняла решение в мою пользу. Все будет хорошо. Одно грустно. В эту школу я отправлюсь без Клары». Но она как минимум заслужила знать, что творилось в последние дни. Клара выглянула в окно после первого же удара камешка о стекло. «Пойдем в воздушный замок!» — крикнул я. «Сейчас!» Спустя 2 минуты мы сидели друг напротив друга. Я протянула ей письмо. Прочитав, Клара в изумлении округлила глаза. «Пришлось сдать 3 экзамена, чтобы меня приняли в школу», — объяснила я. «Круто! Я очень за тебя рада!» — воскликнула Клара. «Рассказывай!» Я не заставила просить себя дважды. Едва я закончила, как садовые ворота распахнулись. Пришел Маноло. Он забрался к нам в замок. «Мой домашний арест отменили», — объявил он и широкой ухмылкой пихнул меня в бок. «Отлично справилась». Щелкнув языком, я улыбнулась. «И я так думаю». «Теперь ты настоящая вампирка с двумя клыками, Мири», — заметила Клара. Проведя языком по новому зубу, я заулыбалась еще шире. Он вылез целиком.